Глава 33. Быстрое решение. «Ты из Тануни?» Я опустилась на колени совсем близко, но Стан не дернулся. Хороший признак. Он меня не боится, хотя я ведьма и должна внушать ему страх. Но или мальчишка совсем отчаялся, что готов довериться первой встречной, или понимает, что я не причиню вреда. Наверняка Латос что-то ему о нас рассказал, а может, даже сам отправил, раз в деревню прибыли ведьмы. «Нет, я не оттуда. Меня везли в Тануни, но не для обучения», – поежился мальчик. «Я слишком взрослый. Меня уже не перевоспитать». «Не я так сказал. Вет, который должен был меня забрать, который нашел меня. Это он так решил». «Где твои родители?» «Умерли». Голос Стана стал совсем тихим. «Мама давно, а отец решил послужить на благо Варлиса». Мне пояснения не требовались. Я и так поняла, что мужчина решил пойти по легкому пути. Ведьмы обещают счастливую и долгую жизнь в лучшем мире всем, кто согласится добровольно принести себя в жертву. Конечно, находятся те, кто считает это правдой. Но как можно верить в то, что где-то там будет лучше, чем здесь? А ведь и на таких добровольных жертвах строится много кровавых черных ритуалов. Так что пока не иссякнет поток глупцов, они будут продолжаться. «Мы не можем взять его с собой», – зло произнес Эдвин и ударил кулаком в ствол ближайшего дерева. Зашумела листва, спорхнула с ветки большая птица, ухнула негромко и перелетела в густые заросли орешника. Стан вздрогнул, и я опустила руку ему на плечо, стараясь приободрить. «Мы ищем отаров, чтобы уничтожить, и не хотим подвергать тебя опасности. Ты ведь понимаешь, что это опасно?» «Я могу быть приманкой!» – неожиданно резво вскинул голову Стан. «Я ничего не боюсь!» «Ты их видел вблизи? Это монстры, у которых одна цель – убить, разорвать на части. У нас есть опыт. Если что-то пойдет не так, то мы сможем спастись». «Я все равно умру». В глазах мальчишки появились слезы. Крупные капли дрожали, готовясь вот-вот сорваться с ресниц. И я не выдержала. «Эдви, мы не можем его тут бросить. Да знаю я. И деревенских этих не можем, и его. Поднимайтесь». Грубовато рявкнул Эдвин. «Но я-то видела, что за этим кроется не злость, а беспокойство. Уходим к реке, разбираемся с отарами, потом решаем, что делать дальше, и с ним». Мальчишка живо вскочил, всем своим видом показывая, что готов на любые подвиги. Я его понимала. Хочется уже какой-то определенности в жизни. Наверное, он думал, что, прибившись к Латосу, получит хоть небольшую передышку. Тем более, что тот тоже немножечко маг. Мы шли к реке. Лес был довольно чистым. Практически не встречалось упавших деревьев или непроходимых кустов. Словно за ним ухаживали, следили, чтобы не запаршивил. Обычно этим занимались ведьмы, но в деревне не было постоянной, а уж пришлые точно не стали бы тратить на это свое время. Чем дальше мы уходили, тем больше изменений я замечала. Сила молчала, только смогла что определить отсутствие опасностей. Зато магию я вновь почувствовала в полную силу. Она восстановилась. И пока что угроза выгореть отодвинулась далеко и, надеюсь, надолго. Вспомнила Аринель. Она, наверное, сильно волнуется обо мне, думает, куда я пропала. Надеюсь, не винит себя за то, что вытащила на праздник. Возможно, нас с Эдвином уже ищут. И тут мне бы хотелось думать, что не только его, но и меня. И не как преступницу. А то ведь леди Теприя могла рассказать много чего интересного, но мало правдивого. Вот выберемся из этого леса, из Варлиса. Вернемся в академию, и я расскажу все-все. Не утаю ничего. А Эдвин станет свидетелем. Нельзя позволить этой женщине и дальше разрушать чужие жизни. «Река!» – озвучил Стан, когда мы вышли к каменистому берегу. От той пропасти и от деревни мы ушли далеко. То теперь к воде можно было подойти без опаски, падать некуда. Разве что окажешься полным глупцом и поскользнешься. Но и тогда самое большое, что грозило, это искупаться в холодной воде или грязи, что дремало в тихих заводях, оставшихся после последнего разлива. «Нам нужно на ту сторону», – вздохнула и огляделась. Перейти здесь не представлялось возможным. Да, берег был обычным, но вот поток стал лишь немного тише. Белые барашки подскакивали на камнях, закручивались, разлетались брызгами на радугу. Река несла свои воды дальше, красиво, величественно и опасно. «Хм. Нарина, а ты не могла бы?» Эдвин говорил негромко, но за шумом воды его было едва слышно, поэтому я переспросила. «Что?» «Не могла бы ты нас перенести туда?» Кивнул он на противоположный берег. Стан стоял чуть в стороне, мог и не услышать. Но вот глаза ему не завяжешь, все равно увидит. Я прикинула расстояние, попыталась просчитать точку выхода. Но сделать это быстро не смогла. Решила, что раз уж раньше у меня это выходило по наитию, то почему бы снова не сделать так же? Зона выхода в пределах видимости, ничего опасного там не вижу. Земля обвалиться под нами не должна. «Стан!» «Да, Веда!» Мальчик обернулся ко мне. «Подойди поближе», — попросила его. И как только он приблизился, крепко схватила за руку. «И не дергайся, я знаю, что делаю». «Хорошо», — ответил Стан. Отправила силу, пробивая проход на ту сторону реки. Удивилась тому, как это оказалось трудно. Перекинула линию, чтобы закрепить портал на то время, что потребуется для перемещения, и первая вошла в засиявшее голубое зеркало. Под ногой хрустнула галька, порыв ветра дернул в сторону. Оглушили запахи прелого леса и тины. Я оглянулась, отпустила руку Стана. Почувствовала за спиной движение Эдвина и закрыла портал, чтобы он не тянул из меня силы. «Ты это видишь?» «Вижу», — ответила магу. «Вы про ту разноцветную пленку?» — влез в разговор Стан. «Она много где встречается. Я пока шел, видел. А вы...» Он вдруг замялся, закусил губу, кончики ушей отчаянно покраснели. «Вы ведьма? Точно ведьма? Просто я никогда не видел такого». Он скромно махнул рукой на реку. «Я ведьма», — покосилась на Эдвина и призналась. «А еще маг». «И он маг». «Маги!» — восторженно запищал мальчишка и уставился на нас так, словно солнце решило упасть на землю. «Все, теперь я от вас никуда». «Так, то, что от него нам не отделаться, я уже поняла». Так что ограничилась тяжелым и протяжным вздохом. А вот Эдвин неожиданно заинтересовался совершенно другим. «Ты говоришь, что уже видел такое? Где?» Стан открыл рот, но тут же его захлопнул, надулся, вспоминая. Лоб мальчишки покрылся морщинками, так старательно он хмурился, выискивая в памяти места, где мог видеть подобную разноцветную пленку. Пленку, которая безумно сильно напоминала препону. Она переливалась на свету всеми цветами радуги, словно была создана из сотен водяных капель, которые парили в воздухе, защищая этот берег от... «От чего?» «Не можешь вспомнить?» — спросила Устана, потому что молчание затягивалось. «Что?» Он, кажется, удивился. «Я считаю. Сбился. Но вот такую радугу я видел много где. В основном вдоль рек. Но иногда она закрывала часть какого-нибудь леса или холма. Пока я убегал, видел много таких мест. Только ведьмы совсем не обращали на них внимания. Словно не видели». Он пожал плечами. «Они и не видели», — произнес Эдвин. «Это заклинание щита. Его может увидеть только маг. Создатель даже не пытался сделать его невидимым. Только теперь я запутался еще больше». Он вздохнул и потянул меня к себе. Обнял, устроил подбородок на моей макушке, шикнул, когда я попыталась вырваться. И продолжил рассуждать. «Я думал, что по эту сторону стены живут только черные ведьмы, которые лишь творят зло. С ними нужно бороться, чтобы сохранить мир. Уничтожать всех, до кого мы можем дотянуться. Или сохранять стену, чтобы зло не вырвалось наружу. Я так думал. А теперь?» «А теперь не понимаю, что думать. Здесь много простых людей, которые сами жертвы этого зла. Есть ведьмы, которые не стремятся творить зло. И есть веды, темные маги, управляющие ведьмами. Слишком много для мира за стеной. Тебе не кажется?» «Может и много, я не знаю. И другого мира не знаю». Вывернулась из объятий Эдвина и показала пальцем перед его носом. «Не лапай меня без разрешения». «А если ты разрешишь?» Тут же заинтересовался он. Фыркнула и повернулась к лесу, намереваясь идти дальше. «Может, хватит маяться дурью?» Эдвин пожал плечами и скривил губы в своей фирменной ухмылке. Под ногами хрустела галька, ровная, идеально обточенная водой, одинаковой, словно на подбор. Красивый берег реки. Если бы не опасность, здесь бы можно было задержаться на подольше. Мы вступили в лес, и я кожей почувствовала, как тут же изменился Эдвин. Он шагал бесшумно, и мне было стыдно за себя и Стана, потому что мы двое производили столько шума, что нас мог бы услышать даже глухой. А вот боевик двигался профессионально, обходил шелестящие кусты, не наступал на хрустящие ветки, оставляя их нам. Вместе с паутиной, которую активно собирал на себя мальчишка, ругался странными словами и краснел. Из-за густых макушек деревьев казалось, что здесь, у подножия высоких стволов, царят сумерки. Еще чуть-чуть, и опустится беззвездная ночь. Ощущение опасности не покидало. Мурашки страха скользили по коже, хотя мне, как ведьме, было глупо бояться леса. И я старалась услышать его, прикоснуться к живой силе, но раз за разом терпела поражение. Лес молчал, лес пугал, лес спал. И только мы упорно шли вперед. Сколько? Я не знаю. В изумрудной серости время казалось бесконечным, тянулось медленно, словно тесто в руках нерадивой хозяйки, прилипшей к рукам и столу. И жутко было разбить наше молчание разговором, словно он мог привлечь тех, от кого мы стремились убежать. Иногда Стан порывался что-то говорить, но быстро затихал, потому что ни у меня, ни у Эдви не было желания отвечать. «А вы из-за препоны?» – в очередной раз попытался мальчишка. «Вы странные». «Я отсюда», – ответил тихо, – «а он, да, из-за препоны». «Ого! А как он здесь оказался?» «Я принесла». Улыбнулась и опустила глаза, когда Эдвин резко обернулся ко мне и обжег черным взглядом. «Ого!» – снова восхитился Стан. «А?» – договорить он не успел. Совсем близко раздался вой. Тот самый, замораживающий душу ужасом, от которого не спастись. Точнее, не спастись от тех, кто его издавал. И они были рядом. Так что не убежать, только принять бой. Впрочем, не за этим ли мы пришли в лес? «Где они?» Эдвин развернулся в сторону, где только что завывал Атар. «Там». Я протянула руку и замерла, потому что теперь вой раздался еще в двух местах. «Нас окружили». Как-то буднично произнес Эдвин и повел плечами, разминая мышцы, встряхнул кисти рук, готовясь к бою. «Будет жарко. Мелкий, на дерево». «Я буду биться с вами», – заортачился Стан. Я хмыкнула и легко открыла портал, толкнула в него парнишку. «Держись там!» – успела крикнуть вслед. Где-то наверху раздался визг и треск, тотчас стихший. «А если бы он сорвался?» – укоризненно спросил Эдви. «Я бы его подхватила внизу и закинула снова. Он тут будет только мешаться». «Тебе тоже следует спрятаться», – начал маг, но я его перебила. «Этот бой мы примем вместе, хочешь ты этого или нет. Один ты не справишься. Их всего трое. Если бы это было так...» Но я не верила в удачу и оказалась права. Кусты перед нами зашевелились. Из них выбрались две твари. Свалявшаяся шерсть, клочьями свисающие с грязно-белых костей, оскаленные пасти, куцы и хвосты. Старые отары, поднятые давно, но оттого злые и, что намного хуже, опытные. Двое. Я повернула голову и встретилась с горящим янтарем взглядом. И еще двое. Из-за деревьев, вступая бесшумно, появились еще два отара, когда-то бывшие волками. Эти уже были помоложе и сохранились лучше. Но ветер доносил смрадный запах разложения, который щипал нос и отвлекал. Неосознанно мы с Эдвином двинулись друг к другу и встали спиной к спине. Я не училась этому, но некоторые вещи понятны даже дуракам. Если хочешь спасти свою жизнь, доверяй напарнику. «Если станет жарко, переносись отсюда. Ты меня поняла?» — шепнул Эдви. — «Еще чего?» — тихо рявкнула в ответ. — «Я не брошу тебя тут одного. Мы из одного квадра». — «Если считать с тобой, то это не квадр», — буркнул Эдвин. — «Я постараюсь оттянуть их на себя. У тебя слишком мало опыта». Договорить он не успел. Один из монстров, завыв, рванул к нему. Я успела заметить это краем глаза, а потом отвлеклась, потому что стало не до рассматривания красот, разваливающихся на ходу тел. «Да». Атары не живые создания, которым может повредить меч или голод, но время не щадит и их. А еще магия, которой они питаются, которая нужна им для существования. И сейчас единственный доступный источник магии – это мы. Я не могла видеть, как Эдвин разбирается с теми, кто нападает с его стороны, но горящие глаза, способные лишить разума, окунуть с головой в первобытный страх, следили за мной, выбирали момент для атаки. Наверное, стоило подождать, когда отары решат напасть, но я решила, что буду действовать на опережение. Сколько я проучилась? Совсем немного. Мне не успели объяснить, какие заклинания следует использовать в первую очередь, как защищаться, как атаковать. Поэтому я использовала то, что умела лучше всего. Один раз у меня вышло, и я надеялась, что получится снова. Голубоватые искры сорвались с ладони и стремительно полетели к монстрам, не подчиняясь никаким законам природы. Их не сносил ветер, они не видели преград, направляясь к выбранной мною цели. Я едва успел сориентироваться, ускорить один из шариков, когда Атар решил броситься вперед. Магия всколыхнулась. Оскаленная пасть с белоснежными клыками, капли сероватой слюны, зависшей в воздухе, взвившееся в прыжке худое тело. Я бы не успела, но портал, подчиняясь моей воле, раскрылся, разрывая Атар на две части. Голова еще летела ко мне, сучили в воздухе когтистые лапы, а вот задняя часть уже исчезла в сиянии. Я даже не хотела думать, куда ее отправила. Да и некогда мне было. Словно мстя за друга, следующая тварь с визгом рванула ко мне. Но я уже была готова. И новый портал уже просто разрезал Атара пополам. Потом пришло время третьего, четвертого, пятого. Я не могла понять, откуда они появляются, сколько их, но повторяла и повторяла одни и те же действия. Создавала новые порталы, дозируя магию, отдавая ее по капле, потому что чувствовала, надолго меня не хватит. Спиной чувствовала тепло Эдвина, прижималась к нему, когда становилось особенно страшно, и прислушивалась. Я не могла оглянуться, но понимала, что ему приходится тяжелее, чем мне. У него не было таких точных инструментов, он использовал привычные ему заклинания. Я слышала визг, ощущала жар огня, видела, как разлетаются в стороны части существ. Вздрагивала, втягивала отвратительно пахнущий воздух и создавала новые портальные ножи. Оттачивала навык, придуманный мной. Атары словно стягивались к нам со всей округи. Их было много, очень много для простой стаи. И чем дальше, тем больше я отвлекалась, раздумывая, откуда они. Кто-то собирал здесь армию. Но для чего? Наверное, я слишком сильно ушла в себя, опустошенная, с почти нулевым резервом. Магией на донышке, потому что очнулась, лишь увидев прямо перед собой горящие зеленым пламенем глаза, кровавую дорожку на длинной морде и землисто-серую шерсть. Атар был слишком близко, а у меня закончились заготовки. И чтобы создать новые, нужно было потратить немного времени. Времени, которого не было. «Нари!» Порыв ветра остудил вспотевшую спину и снес ног. Я упала на бок, больно ударилась ребрами, а спрятавшийся в траве камень охнула, зажмурившись на миг. Меня обдало жаром, руки утонули в чем-то противно мягком мокром. Я поняла, что это, но открыть глаза, чтобы удостовериться, побоялась. Но тут же попыталась подняться, ведь бой еще не закончился. Резко села, оглядываясь. Голова закружилась сначала от потери сил, а потом от осознания, что Эдвин лежит рядом и не двигается. «Сильд!» – охнуло. Сердце остановилось, и я поползла к нему, наплевав на то, что творилось вокруг. «Эдвин! Нет, нет, нет, пожалуйста!» Кажется, по щекам текли слезы, и эти несколько шагов были бесконечно долгими. Я подобралась к Эдвину, скинула с него тушу Атара, которая еще подергивалась, но уже не могла причинить вреда. Провела руками по груди мага, проверяя, цел ли он, сбрасывая какой-то мусор и схлипывая. «Он должен жить! Я одна не справлюсь, не смогу выбраться из Варлиса и вернуться домой!» «Эдви!» – прикусила губу и наклонилась к его лицу, стараясь понять, дышит ли он. И пропустила момент, когда Эдвин схватил меня, прижал к себе и совершил нечто вопиюще наглое, возмутительное и, наверное, очень сейчас необходимое. Он меня поцеловал. Легко, но в то же время жадно, как тот, у кого не будет второго шанса. «Теперь можешь бить», — придурковато улыбаясь, сказал Эдви. «Бить?» — возмутилась, отстранилась и глядела поле боя. «Да за то, что мы выжили, тебя точно можно поцеловать еще раз». «Да?» «Ну тогда... Эй! Вы чего тут надумали?» От ближайшего дерева послышался шум. Я села на землю, Эдвин приподнялся на локтях, и мы стали наблюдать, как стан медленно и очень громко спускается по стволу. «Эй, Веда, могла бы снять меня оттуда? Я ведь вам помочь хотела, а вы... Вы... Нельзя так! Я бы тут внизу больше пользы принес, чем там! Это так обидно, что вы меня выбросили, как щенка новорожденного! Я взрослый уже! Я ответ не один раз убегал! И от татаров прятался, а вы со мной так... Ну, было прямо уж...» Он так: «Ах! А ты того Атара, вух! И вообще!» Стан спрыгнул с нижней ветки и стал размахивать руками. «А вот тот как прыгнет, а ты его одним движением! И этот свет! Никогда такого не видел!» — вскричал восторженно. «Действительно, такого мы никогда не видели!» — раздался голос. Сил встать у нас не было, поэтому мы с Эдвином просто посмотрели на женщину, что вышла из-за деревьев, и оглядывала устроенные нами побоище. «Надеюсь, больше и не увидите», — ответила ей хрипло. «Я тоже. Но мне очень интересно, что три мага делают на моей земле».